Ты не волнуйся. Как прилетим с первым попутным вертолетом, все отправим. И хлеб, и гвозди, и фанеру. Чепуха. Достанем. В аэропорту все знакомые». «Достали, сволочи!» — выругался Андрей. «Олаф и Свенсоны!» Валет прополз на брюхе по рыбе и ткнулся носом в колени. «Уйди, Валет, сиди спокойно. Ничего, они еще приедут, еще не раз рыбки захотят». Ветер менял направление еще несколько раз, и стало ясно, что шторма не будет. Андрей с трудом ворочил веслами, засыпал, но руки автоматически двигались. Луна зашла. До берега он добрался уже под утро. Берег был все так же засыпан снегом. Выпрыгнув в воду, Андрей определил, что его отнесло к востоку с полкилометра, не больше. Подняв раструбы сапог и ухватив веревку, привязанную за нос чукчанки, он пошел вдоль берега к избе. Валет молча слетал домой и вернулся, притащив оленью лопатку с обрывками мяса. «Не стыдно», — укорил Андрей, — «работы еще полно, потерпел бы». Валет заскулил и понес лопатку обратно. Возле избы Андрей перебросал всю рыбу на брезент рядом со столом, врытым в берег у самой воды. Поставил лодку на якорь, вытащил резинку и привязал ее к обрубку дерева подальше от воды. «Пока все», — вздохнул он, выпрямляясь. «Пойдем, Валя, в избу». Валет снова поднял кость и побежал к двери. Андрей зажег лампу, растопил печь, поставил чайник и кастрюлю с оленьим мясом. Через 10 минут в избе стало тепло и уютно. Развалившись посреди избы, Валет тщательно обгладывал кость. Андрей разделся, выпил кружку чаю, закурил, потом съел большой кусок оленьей грудинки и снова пил чай. «Спальный мешок бы сейчас, замотаться с головой и спать, пока не проголодаешься». «Нельзя в мешок, надо потрошить и солить рыбу. Рукавицы-то резиновые прошлый раз на улице оставил, теперь под снегом. Придется голыми руками в соленой холодной воде». «Ну что, Валя, пойдем работать?» «Пойдем, собака». В сером рассвете неясно обрисовывались дальние углы озера и прозрачные контуры сопок над ними. Андрей ополоснул и поставил на стол эмалированный таз для икры, поправил на силке лезвие ножа и, вздохнув, положил на стол первого гольца. Окончил разделку рыбы он уже за полдень. Получилось 2 полные большие бочки и маленький фанерный бочонок. Андрей прикрыл их брезентом. «Теперь 5 дней, пока просолятся. Потом можно чуть подвялить и в коптильню». «Все, спать!» Доковыляв до избы, Андрей с трудом разделся, залез в оленьий мешок и, бросив на пол окурок, моментально уснул. Попрыгала в закрытых глазах какая-то птица, улетела, растворилась, и вместе с ней растаяли последние мысли. Мотор, магнета, перебрать. Он проспал и вечер, и ночь, и проснулся только утром следующего дня. Тело ныло, суставы походили на рассохшуюся дверь. Андрей откинул меховой клапан мешка и глянул в окно. Стекло в окне было грязным и сплошь покрыто дохлыми комарами. след остались».